Глава 16. Вынужденную зимовку лучше всего провести в иглу. «А ты не увлекся, старина? Я думал, что завтракать мы будем вместе». Нансен разочарованно смотрел на Свердрупа, который отнюдь не терял даром времени, сидя за столом, ломившимся под тяжестью свиных отбивных, жареных белых куропаток и массы разнообразнейшей рыбы, паштетов и компотов. «С удовольствием, Фритьев, я в полном твоем распоряжении. Нет, мне вовсе не мешает, что я уже немножко поел. От таких лакомств невозможно отказаться», — отвечал Свердруп, быстро проглатывая последние куски. «И в течение еще доброй недели мой друг отходил от стола лишь после нескольких плотных завтраков и обедов, читаемый в дневнике Нансена. Прошло немало времени, прежде чем изменилось наше отношение к пище, и мы стали принимать дары небесные так же, как и все остальные. Волчий аппетит после гренландской голодовки не могли заглушить даже беспокойство за судьбы товарищей, оставшихся в глубине фьорда. Несколько дней подряд на горизонте поднимались белые гривы бушующих волн. Ветер доносил с океана грохот шторма. Никто и слышать не желал о том, чтобы выйти на лодке в море. Напрасно убеждал и уговаривал Нансен, обещая золотые горы. Ну что ж, два эскимоса, вероятно, и согласились бы отправиться за солидную плату, но поручиться за них я бы не смог. Возможно, они попытаются добраться до ваших людей, а может быть, просто высадятся на ближайшем островке и будут сидеть там до тех пор, пока не съедят все продукты», — мрачно заявил датчанин. «А не согласился бы кто-нибудь отправиться по берегу», — не сдавался Нансен. «Я попробую еще раз узнать, но это дальний и очень долгий путь». В маленьком лагере в глубине фьорда царили голод и холод. В принесенных с ледника мешках продовольствия оставалось уже совсем мало. Порции 5 горохового супа в порошке, немного сухарей и пемикана. Но на последние, несмотря на голод, никто уже больше не мог даже смотреть. И как назло, никакой дичи подстрелить не удавалось. Если Нансен и Свердруп благополучно добрались до поселения, мы можем спать спокойно, — убеждал своих голодных товарищей Дидрихсен. Но когда он вспоминал о полотняной лохане, в которой те отправились по волнам фьорда, его бросало в холод. День за днем проходили в ожидании. «Через неделю после того, как мы расстались с товарищами, — рассказывал позже Дидрихсен, — я отправился на топографическую съемку местности. В кармане был только один мясной сухарь, который предназначался мне на целый день. Вдруг мне показалось, что со стороны фьорда раздались выстрелы. Неужели кто-то сумел, наконец, что-нибудь подстрелить? Я и думать не смел об обещанной помощи. Через минуту из-за скалы вынырнули 2 незнакомые фигуры. Это шли берегом эскимосы, сгибаясь под тяжестью огромных мешков. Наша голодовка кончилась. Лопарь Балто, который тоже оставил воспоминания об этой экспедиции, еще подробнее описывает эту минуту. «После того, как Дитрихсен вышел из лагеря, я решил влезть на ближайшую скалу. Я поднялся уже метров на 100, как вдруг заметил внизу людей, идущих по направлению к лагерю. Что было сил, я бросился бежать, чтобы предупредить товарищей. Они не хотели мне верить. Несмотря на это, я принес воды, развел огонь и поставил на него котел. Я сделал это не напрасно. Не знаю сам, когда и как мы распаковали принесенные эскимосами продукты. Мы ели не хлеб с маслом, а масло с хлебом, а заедали жирной грудинкой. Крепкий аромат кофе смешивался с запахом дыма из моей трубки. Нансен вспомнил даже о табаке. А ведь я уже не надеялся дожить до этой минуты. Затем мы опять прислушались, так как нам показалось, что снова раздались выстрелы. Так оно и было. Новые посланники Нансена пришли с еще большими запасами продовольствия. Одни прибыли по берегу, другие — морем. Мы так наелись, что уже еле двигались, но решили приготовить еще жирный суп на одном масле и почти не добавляя воды. О таком мы мечтали, когда шли по проклятому леднику, которому, казалось, не было конца. После супа мы еще выпили грога, приготовленного из коньяка и сахара. Эскимосы ничуть не смеялись над нами. Они сами прекрасно знали, что такое голод. Через 2 дня мы вновь услышали выстрелы. Это за нами прибыли лодки. Нансен не подвел. После 16 дней разлуки все участники экспедиции вновь были вместе. Живы, здоровы и невредимы. Но вот из Ивиктутфьорда, ездивший туда эскимос, привез неутешительное известие. Он застал пароход в тот момент, когда тот уже поднимал якорь. «Ничего нельзя сделать. Я очень сожалею», — сказал капитан. «У меня на борту 14 человек. Если я отправлюсь за вашей экспедицией, корабль может застрять во льдах на всю полярную ночь. Кто сможет прокормить всех? Не я, у меня нет запасов, не ваше поселение, там наступит голод». Хочешь, не хочешь, а Нансену пришлось примириться с зимовкой в Готхабе. Он даже не заметил, вопреки ожиданиям, как пролетели зимние месяцы. Фритьоф не терял времени даром. Все здесь было интересно. Все он хотел увидеть и услышать сам, передать увиденное на бумаге и на холсте. Чтобы ближе познакомиться с бытом гренландских охотников, он, недолго думая, переселился из удобного домика датчанина в эскимосское иглу. Его присутствие не было в тягость хозяевам. Он ел то же, что и все, спал на тех же постелях, что и остальные, вместе со всеми. Охотился точно так же, как и они, и даже научился искусно управлять легкой неустойчивой лодочкой, обтянутой тюленьими шкурами. Он искренне полюбил своих хозяев и покорил их отзывчивостью, которой не баловали эскимосов европейцы. Им было очень жаль, когда пришла пора расстаться, А старик-охотник, с которым Фритьоф особенно подружился, сказал: –